До конца рабочего дня оставался всего час, но и этот час Геннадий доработал с трудом. От волнения его сердце стучало, как заяц в барабан. Руки дрожали и потели сильнее обычного, к тому же новые ботинки немилосердно жали. Весь этот час Геннадий разрывался между мечтами и опасениями. Мечтал он о том, как продаст заветный ларец за огромные деньги, и жизнь его волшебным образом переменится. Он больше не будет стоять за прилавком в душном и сыром подвальном магазинчике, не будет выслушивать нотации бармаглота, не будет выпрашивать у него грошовую премию, не будет уговаривать унылых служащих и скупых домохозяек купить никудышную фарфоровую статуэтку или облезлую китайскую шкатулку из папье-маше, уверяя их, что это произведение искусства. Геннадий не будет экономить каждую копейку, не будет обедать черствыми бутербродами с безвкусным сыром и резиновой колбасой, не будет ходить в неудобных подростковых сандалетах, и обувь будет покупать в самых дорогих магазинах, а может быть, даже заказывать в маленькой итальянской мастерской, которая работает уже лет 500. Недавно Геннадий прочитал о ней в журнале. Больше того, он не будет каждое утро с тоской смотреть на низкое и сырое северное небо, гадая, разразится ли оно тоскливым бесконечным дождем. Нет, Геннадий уедет в теплые края, на какой-нибудь тропический остров, где будет ласково шуметь прибой. Перистые пальмы и приветливые и доступные смуглые девушки. При мысли о такой сказочной перемене Геннадию захотелось танцевать, и он даже сделал несколько танцевальных шагов, выйдя из-за прилавка. Правда, тут же на место мечтаний ворвались опасения. Больше, чем опасения, страх. Что будет, если бармаглот узнает о его афере? Что будет, если он поймает Геннадия с поличным? Об этом не хотелось даже думать. Геннадий знал, что хозяин безжалостен и крут на расправу. У него есть грузчик Витя с его пудовыми кулаками, а есть и более опасные люди, которые готовы сделать по приказу бармаглота все, что угодно. То есть человек, который обманул или подставил бармаглота, может просто исчезнуть, и никто никогда его не найдет. При мысли о таком ужасном повороте дела Геннадий задрожал, как последний осиновый лист на холодном осеннем ветру, и спрятался под прилавок. Что же делать? Что делать? Вернуть серебряный ларец на место, пока не поздно, пока никто не заметил его пропажу. Но тогда ему придется еще долгие, бесконечно долгие годы торчать в этом магазине, питаться бутербродами и выслушивать бесконечные нотации хозяина. Тогда не будет теплого моря, южного солнца и ласковых девушек. Нет-нет, решено. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. И Геннадий снова ожил. К счастью, в магазин до конца рабочего дня никто не заходил, и некому было заметить странное поведение продавца и резкие перепады его настроения. Наконец, рабочий день закончился. Геннадий запер дверь, передал ключи ночному сторожу и вышел на улицу. В одной руке у него была сумка, в другой — пакет с мусором, в котором, среди прочего, лежали старинные ботинки. Дойдя до ближайшего мусорного контейнера, Геннадий выбросил в него пакет с мусором и прибавил шагу. Простившись с Верой Ведерниковой, Надежда Николаевна решила еще несколько минут посидеть в кафе, чтобы не торопясь обдумать сложившуюся ситуацию. Однако долго думать ей не пришлось. Прошло всего несколько минут, и из полуподвальной двери, за которой находился магазин бармаглота, выскочили те же двое бандитов, которые совсем недавно туда вошли. Однако, если вошли они в подвал спокойно и неторопливо, с чувством собственного достоинства и с уверенностью в своих силах, то выскочили с видом побитых собак, ругаясь и оглядываясь. «Выперли», — подумала Надежда с вполне объяснимым злорадством. «Выперли со скандалом, едва морду не набили». Перейдя улицу, бандиты остановились перед входом в кафе, где сидела Надежда, и еще немного поговорили в полголоса. Наконец, прилизанный тип махнул рукой и вошел в кафе. Надежда испуганно вжалась в угол. Вроде бы эти бандиты не видели ее, разве только мельком в Эрмитаже. Но кто их знает? У этого прилизанного типа, который у них главный, наверняка глаз-алмаз. Бандиты, как назло, сели за соседний столик. Правда, прилизанный тип, которого Надежда боялась больше всего, сел к ней спиной, и все равно она чувствовала себя неуютно. Уйти из кафе Надежда Николаевна боялась. Бандиты могли обратить на нее внимание. Оставаться на месте тоже было страшно. Она вжалась спиной в спинку стула и на всякий случай прикрыла лицо раскрытым меню. Прилизанный бандит, заказав две чашки кофе и дождавшись, пока официантка уйдет, достал из кармана мобильный телефон. «Ну, кто будет говорить?» — спросил он напарника. «Ну ты же знаешь, Серый!» — заныл тот. «Я говорить не мастак. Поговори уж ты!» «Всегда я!» — огрызнулся прилизанный. «Все самое трудное должен делать я, а бабки почему-то получаем одинаковые». «Ну, Серый, мы же с тобой кореша, мы же с тобой сколько лет вместе!» «Ладно, так и быть». Прилизанный махнул рукой и поднес телефон к уху. Надежда Николаевна сидела совсем рядом и могла слышать каждое слово. Набрав номер, бандит вполголоса проговорил. «Это я, шеф». «Да, это мы с Васей. Да, шеф, мы нашли этот ларец». «Да, это точно он. Нет, он еще не у нас». В ответ на эти слова невидимый шеф разразился такой тирадой, что даже Надежда услышала ее гневные отголоски. Слов, правда, не разобрала, но о них легко можно было догадаться. Выслушав ругань шефа, прилизанный тип проговорил. «Ну, не получилось, шеф. Как говорится, форс-мажор». «Ну да, там были превосходящие силы. Да, 5 человек, и все до зубов вооруженные. Да, мы уверены». «Нет, шеф». «Да, шеф, мы вернемся туда ночью. Да не волнуйтесь, мы понимаем». «Хорошо, шеф, я запомню. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы не подведем. Да, мы оправдаем». «Врет», — поняла Надежда. «Насчет 5 человек, все врет». «Где там 5 поместиться?» «Так вам, паразитам, и надо. Это не слабых женщин похищать, а потом их еще из машины выбрасывать». Убрав телефон в карман, прилизанный поднял глаза на напарника и проговорил. «Шеф недоволен, Вася». «Понятно», — вздохнул блондин. «Нет, Вася, тебе непонятно», — огрызнулся прилизанный. «Шеф очень недоволен. А если шеф очень недоволен, это может кончиться для нас с тобой очень плохо. Так что нам лучше достать для него этот чертов ларец». Проговорив эту тираду, прилизанный тип вдруг насторожился и обвел кафе цепким взглядом. «Видимо, почувствовал, что я на него смотрю», — подумала Надежда и порадовалась, что бандит сидит к ней спиной. На всякий случай она снова закрылась меню. Ее глаза оказались как раз на уровне баклажанов, фаршированных грецкими орехами и чесноком, и Надежда представила, что она синий баклажан. Лежит себе на грядке и подставляет блестящий крутой бок ласковому солнышку. «Что ты, Серый?» — спросил прилизанного напарник. «Да что-то померещилось», — пробормотал тот. «Ладно, ерунда. Пошли отсюда». Бандиты расплатились и покинули кафе. Фух, помогло. Надежда перевела дух, немного успокоилась, выждала еще несколько минут и тоже вышла на улицу. Она шла по улице в смятении чувств. Совсем рядом, В подвальном магазинчике находился серебряный ларец, украденный из музея. Ларец, вокруг которого кипели нешуточные страсти. Ларец, за которым она теперь не сомневалась, охотились двое бандитов. Судя по тому, как они выскочили из магазина, а особенно потому, что ей удалось подслушать, завладеть ларцом они не сумели, наткнувшись на серьезное сопротивление. А из этого следует как минимум две вещи. Во-первых, ларец по-прежнему находится в магазине, и, во-вторых, он достаточно хорошо охраняется. Если даже эти двое потерпели неудачу, то у них с Верой Ведерниковой нет никаких шансов. Тут в голове Надежды снова зазвучал внутренний голос. «Причем тут вообще ты?» — спросил он. «Допустим, Вере этот ларец действительно нужен. Она обещала своей тете сохранить его и не уберегла. Но ты-то здесь при чем? Тебя-то это каким боком касается? Почему ты опять лезешь не в свое дело? Мне хочется помочь хорошему человеку», — неуверенно ответила Надежда своему внутреннему куратору. «Ай, не рассказывай сказки», — проговорил тот, явно не собираясь сдаваться. «То есть, может быть, ты и хочешь помочь Вере, но это далеко не главный твой мотив. Главное же, ты просто не можешь пройти мимо очередной криминальной загадки». «А ты откуда знаешь?» — проворчала Надежда. — «Да мне ли не знать? Я же, как ни крути, твой внутренний голос, то есть часть тебя, и, думаю, лучшая часть. Тогда помолчи. Все равно я сейчас не собираюсь ничего предпринимать. Я собираюсь подумать. Вот это никогда не помешает. Думать никогда не вредно». Язвительно проговорил внутренний голос и, наконец, замолчал, оставив за собой последнее слово. А Надежда едва не налетела на девушку в ярком жилете, которая стояла, перегородив тротуар, и раздавала прохожим какие-то рекламные листовки. «Рекламная акция», — проговорила девушка, заученно жизнерадостным голосом, всовывая листовку в руку Надежды. «Только сегодня товары для садоводов по специальной цене. Скидки до 50%. Не пропустите!» Надежда взглянула на листовку. Это была реклама магазина «Товары для дачи», расположенного в торговом центре «Мельница», мимо которого Надежда как раз сейчас проходила. Тут она вспомнила, что так и не купила для матери табачную пыль, и если не привезет ее в следующий приезд, то мать просто разотрет Надежду в пыль и будет посыпать ею растения. Правда, эффекта не будет, ну, то есть тля с кустов не уйдет, но Надежде-то будет уже все равно. Так что нужно срочно идти за этой самой пылью, потому что вдруг то средство не помогло, и вообще... Не грех приобрести для матери еще что-нибудь полезное, порадовать человека. Надежда Николаевна вошла в торговый центр, и тут же на нее налетела еще одна девушка, удивительно похожая на первую, только жилет на ней был другого цвета. «Рекламная акция!» — воскликнула она с наигранным оптимизмом. «Только сегодня каждому посетителю торгового центра «Мельница» бесплатная кепка». С этими словами она действительно всучила Надежде Николаевне оранжевую кепку с логотипом «Мельницы». Надежда удивленно взглянула на кепку. Да зачем она ей? Надежда — женщина взрослая и солидная, и не станет же она ходить по улицам в оранжевой кепке. Впрочем, кепку можно подарить матери. Для дачи это вполне подходящий головной убор, хорошо защищающий глаза от солнца и пыли. С этими словами Надежда вошла в секцию, которую занимал магазин «Товары для дачи». Здесь ее глаза буквально разбежались. Надежда загляделась на кормушки для птичек, на разноцветные скворечники, на забавные садовые скульптуры ежей, сов и бобров. А что? Эти зверушки будут отлично смотреться на мамином участке. Надежда даже взяла в руки сову с круглыми стеклянными глазами, но тут же поставила на место. Сова оказалась слишком тяжелой. Надежда напомнила себе, что пришла сюда за табачной пылью, нашла нужный товар и положила в тележку два пакета. После чего ее внимание привлекли красивые импортные калоши. Мама ходила в калошах, но они были самые кондовые, из толстого зеленого пластика. А вот эти чудо как хороши, самых разных цветов, необычной формы и на теплой байковой подкладке. Правда, стоили они в несколько раз дороже обычных, но тут же висел плакатик, обещавший большую скидку. Надежда в раздумьях остановилась перед стойкой с калошами. К ней тут же подошла продавщица и заговорила. «Берите, женщина, не сомневайтесь. Отличные калоши. Итальянский дизайн. Опять же, тепленькие. В таких ни ревматизм, ни артрит не страшны. Вы ведь садовод?» «Ну...» — неопределенно промычала Надежда. Продавщица приняла это междометие за положительный ответ и добавила в голос энтузиазма. «Для садовода это незаменимая вещь, и для себя, и в подарок, тем более сегодня, такие скидки однозначно надо брать. Главное, такие расцветки позитивные». Расцветки были действительно, как выразилась продавщица, позитивные. Сиреневые, бирюзовые, розовые, некоторые с рисунками и узорами. Взгляд Надежды задержался на розовых калошах, разрисованных крылатыми эльфами и феями. Проследив за ее взглядом, продавщица неуверенно проговорила. «А это для молодежи хорошо, если в подарок». Надежда представила, как ее мама посмотрит на такие калоши, и тяжело вздохнула. «Мне бы что-то посерьезнее», — сказала она. «Есть и посерьезнее», — понимающая кивнула продавщица и достала калоши камуфляжно-коричнево-зеленой расцветки. «Да, пожалуй, такие подойдут», — решила Надежда Николаевна, представив, как мама будет расхаживать по огороду в таких вот калошах. «Ну, все же лучше, чем розовые». «Было сухо, но калоши я послушно надевал. До того я стал хорошим, сам себя не узнавал». Кстати, вспомнился детский стишок. «Так берите!» — обрадовалась продавщица. «Тем более на них самая большая скидка — 50%. Скидка решила дело. Продавщица положила камуфляжные калоши в красивую картонную коробку с названием фирмы. Надежда взглянула на коробку удивленно. Обычно калоши продают без упаковки, но продавщица тут же рассеяла ее недоумение. «А что вы думаете? Это же хорошая фирма, итальянская. Для них упаковка — первое дело». Надежда поблагодарила и расплатилась. Все покупки сложила в большой фирменный пакет с ярким логотипом торгового центра, туда же сунула рекламную кепку и вышла на улицу. «Вот теперь прямо домой. На сегодня хватит опасностей и приключений». На ее счастье из-за угла появилась подходящая маршрутка. Надежда махнула рукой, маршрутка остановилась, и она устроилась на свободном месте. Поставив пакет на колени, Надежда Николаевна задумалась. История с серебряным ларцом окончательно запуталась, но теперь Надежда уже не сомневалась, что этот ларец находится в центре всех последних событий. И таинственное письмо, и похищение в Эрмитаже, и загадочный белый фургон с прослушивающей аппаратурой — все это вертелось вокруг этого ларца. Надежда почувствовала знакомое покалывание в корнях волос. И в этот момент увидела в окно продавца из антикварного магазина. В первый момент Надежда даже усомнилась, слишком уж много совпадений для одного дня. Но потом пригляделась — и всякие сомнения отпали. Та же сутулая, уныло сгорбленная фигура, те же красные от вечной простуды глаза, те же редкие, неопрятные, давно немытые волосы, тот же мятый, обсыпанный перхотью пиджак. К груди продавец бережно прижимал яркий пластиковый пакет, похожий на тот, который стоял на коленях у Надежды. Продавец заметил маршрутку и замахал рукой. Отчего-то Надежде не хотелось, чтобы он заметил и узнал ее. Она вытащила из пакета оранжевую кепку, нахлобучила ее на голову, надвинув козырек на глаза, вжалась в сиденье и прикрыла лицо поднятым воротником легкой куртки. Маршрутка остановилась. Продавец сел недалеко от Надежды, но, к счастью, не заметил ее. Было видно, что он глубоко погружен в собственные мысли, причем выражение лица у него удивительным образом менялось. Оно было то мечтательным, то испуганным и подавленным. Впрочем, Надежда Николаевна старалась не смотреть на продавца, чтобы не привлекать к себе внимания. Маршрутка сорвалась с места и помчалась вперед. Именно помчалась. Водитель явно спешил, он нарушал все возможные правила и гнал машину на пределе допустимой скорости, обгоняя весь попутный транспорт. «Эй, нельзя ли поосторожнее?» — подала голос с переднего сиденья пассажирка средних лет. «Женщина, я тебя не учу обед готовить!» — огрызнулся водитель, сворачивая на перекресток, и тут едва не врезался в другую маршрутку. Водитель выкрикнул что-то темпераментное на своем языке и резко затормозил. Всех пассажиров здорово тряхнуло. Женщина с переднего сиденья ударилась головой о поручень. Надежда оделась относительно легко. Она уронила свой пакет с покупками. «Как ты водишь?» — возмущенно закричал кто-то из пассажиров. «Ты что, первый день за рулем? Безобразие! Кому доверяют человеческие жизни?» Водитель темпераментно отлаивался, мешая русские и незнакомые слова. Громко плакал ребенок, женщина, ударившаяся головой, мучительно стонала. Надежда убедилась, что ничего не сломала и не расшибла, и наклонилась, чтобы подобрать пакет. И тут она столкнулась нос к носу с продавцом из антикварного магазина, который тянулся к тому же пакету. «Извините, но это мое!» — вежливо проговорила Надежда Николаевна. Ответом на это был неожиданно яростный взгляд. «Как это ваше?» — прошипел продавец. «Как это ваше, когда это мое? Ишь, разлетелось на чужое!» Он схватил пакет и с каким-то странным выражением на лице прижал его к груди. «Но позвольте!» — начала была Надежда, но тут увидела на полу в проходе второй такой же пакет. «Черт его знает. Может быть, она и вправду перепутала пакеты. Они очень похожи. Но почему этот продавец так разъярился? Кажется, он готов был ее убить из-за дурацкого пакета. И почему так бережно прижимает свой пакет к груди, как будто там сокровище? Странный какой-то». Надежда пожала плечами и снова откинулась на спинку сиденья. Только ей и дел, что думать о каком-то чокнутом продавце. У нее своих проблем хватает. Маршрутка вырулила на среднюю полосу и поехала теперь уже осторожно. Очевидно, водитель проникся. Плачущего от страха ребенка успокоили. Ударившаяся пассажирка вышла, обозвав на прощание водителя неприличным словом. Скоро и Надежда доехала до дома. Пакет из торгового центра она поставила в прихожей возле входной двери и вспомнила о нем только поздно вечером, когда с дачи позвонила мать. Мать была во власти праведного гнева. «Ты не представляешь, как расплодилась тля», — говорила она взволнованно, — «и ничего не помогает, ни мыло, ни зола, а это твое современное средство, Надежда. Листья повяли, а тля хоть бы что». «Ты купила табачную пыль?» «Купила, купила», — ответила Надежда, довольная тем, что заскочила в магазин. Теперь она может честно ответить матери. «Ну, ты можешь передать ее Андрею Николаевичу? Он завтра поедет на дачу и смог бы завести мне». «Хорошо, передам», — пообещала Надежда и, повесив трубку, направилась в прихожую, где оставила пакет. Она наклонилась, раскрыла его. «Да где же эта табачная пыль? Надежда хорошо помнила, как положила две упаковки в этот пакет рядом с коробкой с калошами. Но теперь вместо упаковок с табачной пылью она увидела два пустых пластиковых контейнера. Что за чудеса? Тут Надежда Николаевна заметила, что и коробка в пакете не похожа на ту, в которой были куплены для мамы камуфляжные калоши. Обувная коробка была и другого цвета, и другой формы. Что же это творится? И тут Надежда вспомнила сцену в маршрутке. Вспомнила, как уронила свой пакет, как пыталась его поднять, но столкнулась с противным продавцом из антикварного подвальчика. Продавец буквально вырвал у нее этот пакет и прижал к груди, как сокровище. По всему выходило, что тогда-то они и перепутали пакеты. Только так можно объяснить произошедшее. Надежда ужасно расстроилась. Надо же, только сказала матери, что купила для нее табачную пыль, и тут же эта злополучная пыль потерялась. Выходит, она обманула маму, а та уже обрадовалась и с Андреем Николаевичем договорилась, чтобы тот привез покупку на дачу. Тут у Надежды мелькнула еще одна мысль. Почему продавец из антикварной лавки так волновался за свой пакет? В пакете не было ничего, кроме пустых пластиковых контейнеров и обувной коробки. Контейнеры явно не представляют никакой ценности, значит, коробка, точнее, ее содержимое. Надежда вытащила коробку из пакета, положила на табуретку и для начала осмотрела снаружи. С виду самая обыкновенная обувная коробка, такого же размера и такой же формы, как та, в которой лежали купленные для мамы утепленные калоши маскировочной расцветки. Так что это еще за новости? Надежда осторожно открыла коробку. В последний момент у нее мелькнула робкая мысль, что этого нельзя делать. А вдруг в коробке взрывное устройство или еще что-нибудь опасное? Уж очень волновался продавец. Но эта мысль явно запоздала, потому что коробка была уже открыта, и в ней, в нескольких слоях желтоватой оберточной бумаги, обнаружился серебряный ларец. Тот самый ларец, который Надежда Николаевна видела в антикварном подвальчике. Тот самый ларец, который перед тем украли из музея. Ошибки быть не могло. Надежда хорошо его изучила. Ларец был тот самый. Это точно. Надежда уставилась на него в полном изумлении.